зайчик. Зайчик мой серенький, ты куда-куда бежишь, куда прячешься? Я бегу-бегу в лесок, за ракитовый кусток. Охотнички да работнички за мной гонятся, все охотятся. В огороде я гулял, да капустку помял.